ласк и члена, который можно было встретить только в ночных похотливых снах. После нескольких мучительных движений я ускорился, входя и выходя на всю длину, заполняя ее сладкую киску всю без остатка. Комната наполнилась ритмичными мокрыми шлепками по телу и прерывистым тяжелым дыханием, прерываемым лишь девичьими вздохами и стонами. Я прижался к ней грудью, еще сильнее ускоряя все нарастающие толчки. Сэ отдалась наслаждению и совершенно этого не скрывала. Мой лобок с силой бился о ее клитор, с каждым разом возбуждая и причиняя нам обоим еще большее наслаждение. Я на мгновение замер, чтобы дать девушке перевести дыхание, и внезапно встретил ее недовольное выражение лица. Поняв, что передышка ей не требуется, я резко отстранился и взял ее за руку, притягивая к себе. Без лишних церемоний я перевернул красотку на живот, вздернув ее попку кверху. «Такаши!» Грудь Сай потерлась о немного шершавую столешницу. «Раздвинь ее!» Я с ухмылкой кивнул. «Покажи, как сильно хочешь меня!» Сэя извернулась, ее грудь прошлась по столу, чувствительные соски заскользили по дереву. Она застонала и прижала лоб к парте, а затем протянула руки назад и раскрыла себя. Ее киска истекала, моля о большем, а ее упругая попка подрагивала и сжималась, привлекая все мое внимание. https://bastytokotana.post/55/1055/3b43d3/8356/0c0media8yb5b7a10/3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8860/9c3b0810f8 вдавливая пальцы в уже показывающиеся засосы. Я провел теплыми ладонями по ее стройной талии, коснулся поясницы и сжал бедра. Затем подался вперед и снова вогнал свой член внутрь. Ах! Сою захлестнули новые ощущения, и она упала назад, опираясь на локти. Как раз в тот момент, когда она собиралась упереться руками в край столешницы, я решил вернуть себе контроль. Я запустил руку в ее роскошные розовые волосы, а потом сжал их и потянул девушку на себя. Агония, обернувшаяся удовольствием. То, что кажется странным, часто приносит радость. Как развратно и вульгарно она извивается передо мной, желая большего. Как неуместно наше соитие посреди зомби-апокалипсиса, в классе пустеющей школы. Но мне было плевать, хотелось лишь глубже в нее войти, заставить плакать и стонать. Я притянул Сою к себе, вдавливая ее влажную спину в свою грудь, продолжая набрасываться на ее хрупкое тело. Я беспорядочно проводил руками по ее плоти, лаская груди, поглаживая талию и касаясь бедер. Как будто я спал с ней не в первый раз и как будто все, что составляет ее естество, принадлежит лишь мне. Я впился пальцами в ее ягодицы, а затем укусил и засосал ее беспомощные плечи. Наши развратные игры только начинались. Глава 19. Сэя Такаги, 4, 18+. Сэя громко вздохнула, едва ощущая пальцами твердую поверхность стола. Она чувствовала, как мой член упирается вниз ее живота, растягивая и наполняя ее тугие стенки. Мысли путались и мешались. Ее кожа горела под моими пальцами и требовала все новых и новых ласк. «Если бы я знал, что тебе так нравится секс, завалил бы тебя намного раньше». Мой голос возле ее уха был горячим и требовательным. Казалось, что Такаги натурально погрузилась в мои слова, такие грязные, пошлые и непристойные. Она таяла и растворялась в моих движениях, как будто ее самой уже не существовало. Сэ, целеустремленная, милая ученица и крайне недоступная ученица, только вот Такаги сейчас с готовностью подставляла бедра каждый раз, когда я вдалбливал ее в эту небольшую парту. «Ах, Такаши», — бормотала она, откидывая голову назад. Я положил руку ей на шею и сжал, практически задыхаясь, чувствуя свою власть над розоволосой бестией. Сэ не возражала, она полностью отдалась моей силе, чувствуя приближающуюся разрядку и неестественно тугой комок внизу живота. Ее клитор болел, умоляя о прикосновении и внимании. Толчок за толчком, быстрые и резкие движения стали жесткими. Девушка яростно хныкала, надеясь на скорую разрядку. Я впился сильными пальцами в бедра девушки, словно боясь, что она может исчезнуть. Т-т-т-каши. https://www.tokatana.post/0d0830/6/37c/48/b9d/f/b30/1/yac/3/57/f/media/b2/0/b9039/4/b53/961/d/42/431/c/0/32/172/from/3/blok/post. Я сделал еще несколько толчков, ожидая всплеска сильного удовольствия, когда что-то прохладное коснулось моей ноги. Я опустил голову и увидел, что это парта. Сэ еще шире раздвинула ноги, желая принять меня глубже, насладиться тем, как мой член вбивается в ее матку. Этого оказалось достаточно, чтобы довести меня до оргазма. Второй раз за этот день я спустил горячую порцию спермы в ее ненасытное тело. Сэ выгнулась, чувствуя, как мой член пульсирует внутри нее. Вязкая и горячая жидкость заполнила ее изнутри, вытекая наружу чудесным теплом. Тугой узел под животом мгновенно развязался, и Такаги испытала спазмы по всему телу. Ее руки дрожали, а ноги немели. Ее клитор пульсировал все быстрее и быстрее, а крошечные стенки промежности сжались еще сильнее. Я чувствовал это, пока давал девушке время отдышаться и ласкал, и гладил ее дрожащее тело, которое довольно быстро обмякло и мягко упало на стол. С трудом и непонятной неохотой я вышел из девушки, наблюдая, как из набухших розовых складок вытекает белое семя, которое гипнотизировало и порождало новое желание. В этот раз я решил не церемониться. Резко перевернулся и схватил ее за запястье и вогнал член в ее влажную, истекающую моими соками киску. «Ах, Такаши, постой!» Девушка пыталась вяло меня остановить, отползти и сняться с члена. Но у меня на ее киску были совсем другие планы. Я перехватил ее руки одной своей и прижал к животу. Сэя застонала, ее киска сочилась смазкой, моей спермой и соками. Я двигал бедрами агрессивно и сильно. Теперь я знал, что Такаги может спокойно принять весь мой член разом. Сдерживаться больше не имело смысла. Вся нежность и теплота исчезли. Я видел перед собой сексуальное и жадное тело, которое хотело быть заполненным до отказа. «Нет, Сэя, в этот раз все будет, по-моему. Поэтому просто лежи и наслаждайся процессом». Девушка ничего не ответила. Ее глаза блаженно закатились, а ноги разъехались так широко, как это только было возможно. Я отпустил ее руки, когда заметил, что Такаги больше не сопротивляется. Я продолжал вбиваться в нее, входить под другими углами, желая найти ту точку, которая доставит ей внеземное удовольствие. Сэ не теряла зря времени. Она положила руки на грудь и принялась ласкать себя. Ее пальчики проворно играли с сосками, оттягивая и пощипывая их. Она запрокинула голову и стонала во весь голос. «Шлюшка!» С ухмылкой прошептал я себе под нос. https://www.tokatana.post/0d0840/7b9d/f/b30/1/3/57/f/media/b3/670/e/10/4/680/5/865/66/d/b70/8/76/92/e/from/3/blok/post. Сколько времени эта девушка пыталась показаться недотрогой, но стоило мне один раз засунуть в нее член, как она сдалась и показала свою истинную натуру. Ее тело идеально мне подходило. Внутренности Такаги потрясающе туго и жарко обхватывали мой член. Она не отела меня отпускать, сжимаясь на каждом толчке все сильнее. «Ах, Такаши, прошу, больше, мне нужно больше, больше, больше тебя», — бормотала она, словно в бреду. Я почувствовал, как в моем солнечном сплетении снова разгорается пожар. Похоже, что адреналин последних дней нашел выход. Мне просто нужно было хорошо потрахаться, чтобы проветрить голову. Да и Сэй не помешает разрядка. Даже после первого раунда я видел, как расслабились ее плечи, слегка изменилась походка. «Такаши», Сэй негромко обратила на себя мое внимание. Она протянула ко мне руку, я и не смог отказать. Наши пальцы переплелись. Девушка потянула руку к своему рту. Я тяжело сглотнул вязкую слюну. Она же не собиралась. Сэй из-под ресниц посмотрела на меня и усмехнулась. «Паршивка». Но было поздно. Такаги уже втянула в свой жаркий ротик три пальца. Девушка самозабвенно сосала и извивалась. Я напряг руку и вошел пальцами глубже. Ее язык проходился по пальцам слишком пошло и развратно. Рот Сэй был забит, но по ее самодовольному взгляду я понял, что это доставляет ей удовольствие. Я нашел потрясающий ритм. Одновременно входил в тугую киску Такаги и трахал пальцами ее рот. Девушка подо мной буквально захлебывалась стонами, но она текла так, как ни одна моя партнерша раньше. «Так нравится?» На мой вопрос Сэй с полным ртом активно закивала. «Любишь, когда тебя используют, как обычную дырку?» Она выгнулась от особенно сильного толчка. Я чувствовал, что приближаюсь к краю. Еще немного и украшу внутренности Сэй своей спермой. Уже второй раз за сегодняшний день. Я вытащил пальцы из ее рта и переместил руку на грудь. Я грубо сжал ее холмики, намеренно оставляя синяки ненежной и бледной кожи. Сэй задрожала. «Прошу, Такаши, я сейчас кончу. Мне нужно ах-ах-ах». Судорога, пролетевшая по всему телу девушки, явно свидетельствовала о том, что ее время пришло. https://bastytokotanana.post0d0830306307c8406b9d9b37yac3a50 7fe media8yet8dc1b9 1798 4326 2416b34 4480 blog post. Я держался за ее грудь одной рукой, а второй схватился за парту. Мне нужно было хоть немного заземлиться, чтобы не потерять рассудок. С наступлением оргазма Такаги так сильно сжалась, что стало даже немного больно. «Давай, прими мое семя». В следующее мгновение я излился глубоко внутри девушки. И Сэй этого оказалось достаточно, чтобы тоже кончить. Уже второй раз за последние полминуты она даже не прикоснулась к клитору. Ее киска начала содрогаться и сокращаться. Мой член, все еще надежно укрытый в теле Такаги, оказался в теплом плену. Сейчас выйти из нее казалось практически невозможным. Я тяжело рухнул на Сэй, ощущая, как тяжело она дышит и одной рукой перебирает мои волосы. Вскоре мой обмякший член выскочил из нее. По ногам и бедрам Сэй потекла сперма. Она заляпала и меня. Поднявшись на ноги, я обвел взглядом класс. Не густо, но диван в конце выглядит вполне неплохо. Впрочем, сейчас не об этом. Помня о том, как девушка беспокоится о своей чистоте, я подал Такаги руку. «Пойдем, кажется, нам обоим не помешает душ». Босиком и голышом мы отправились на поиски. Спустившись на нижний этаж, мы отыскали душевые возле спортивного зала. Здесь мы могли не только помыться сами, но и постирать школьную форму моей подруги. «О, даже горячая вода есть!» – воскликнула Сэя. Сэя дождалась, пока температура воды полностью устаканится. Я последовал за ней, не желая отставать. Мы устроились на противоположных сторонах кабинках, изучая друг друга пот. В этот момент я понял, что уже совсем иначе смотрю на Сэю. Я с ней не расставался надолго, но секс все изменил. Теперь я знал, как ощущаются нежные и горячие стенки киски Такаги, как она стонет и выгибается в моих руках. Розоволосая бестия смогла пошатнуть мое спокойствие. Даже сейчас она томно улыбалась, смотря на меня во все свои глаза. «Скажи», — ухмыльнулась она, — «это красивое тело ты себе с помощью вируса сделал, на самом деле, лишь чуть-чуть доработал». Я ухмыльнулся в ответ. «А тебе, как вижу, даже ничего дорабатывать не нужно. Ты почти идеальна». «Почти», — Сэй немного покраснела, но взгляд не отвела. «Ты не идеальна, но именно поэтому идеальна. Считай это парадоксом, так что, готова к новому раунду, только об одном и думаешь». Такаги рассмеялась. Ее нога поднялась выше, а ступня скользнула по моей лодыжке, колену, бедру. а потом добралась и до стремительно твердеющего члена. Ее лицо покраснело еще гуще. «Из меня еще не вся твоя сперма вытекла, а ты предлагаешь повторить?» Глава 20. Сэтакаги, 5.18+. «А что, боишься не справиться?» Ухмыльнулся я. «Ха!» Сложив руки на груди, Сэя шагнула из-под воды. «Пойдем, только в этот раз найдем что-то мягкое. У меня спина болит». Согласно кивнув, я направился вслед за ней. Вернувшись в класс, мы убедились в том, что диван достаточно мягкий. А потом я сразу же забрался сверху и усадился ее себе на колени. Она не могла сидеть на месте, постоянно потираясь о меня. Ее влажная киска проезжалась по моему набухшему члену, запуская стаю мурашек по телу. Ее сочная грудь с возбужденными сосками прижалась ко мне. Я положил одну руку ей на шею, наклоняя голову так, как мне было удобно, а потом прижался к ее губам своими. Языком я сразу же проник внутрь, проходясь по нежному небу, обсасывая ее язык и возбуждая. Сэя стала все яростнее двигаться на мне. Видимо, девушке было мало лишь ласк языком. Я оставил в покое ее губы, переключившись на нежную шейку. У Такаги была светлая кожа, на которой уже проявлялись следы моей любви. Хорошо, теперь даже зомби будут знать, кому она принадлежит. Мои руки были твердыми и умелыми. Мы только вышли из душа, но воздух вокруг нас уже сгустился и затрещал от напряжения. Я заглянул в лицо Сэй. Ее глаза были полны решимости и желания. Оторвавшись от ее лица и глянул ниже. Прямо перед моими глазами была большая и сочная грудь. Капельки воды сексуально стекали в ложбинку, огибали пупок и исчезали на лобке. Соски Такаги уже были возбужденными и крепкими. Хотелось просто накинуться на них, облизать, укусить и потянуть. Но я пока решил не торопиться. Мы сливались в горячем поцелуе, где не хватало воздуха. Сэя стонала и изгибалась у меня в руках. Вскоре я почувствовал руку Сэи на моем члене. Она аккуратно его сжала, а потом спустилась ниже. Ее пальчики игриво пробежались по мошонке. У меня по телу забегали мурашки. Сэя еще немного поиграла с яичками, а потом вернулась к стволу. Она водила рукой вверх и вниз, сжимая сильнее пальцы уголовки. Ей удалось довольно быстро меня возбудить. Я решил не терять время зря и осыпал поцелуями укусами грудь девушки. Ее соски опухли и покраснели, когда я с ними закончил. Я попытался опустить руку вниз к клитору, но Сэя соскочила с моих колен и упала на спину. Ее ноги оказались широко раздвинутыми. Я понял немую просьбу Такаги. https://http://2.4d.c3.4.4.3.4.3.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. возводя глаза к потолку. Увы, она уже не видела, каким жадным взглядом я пожирал ее тело, бледную кожу, пухлые бедра, упругую попку, большую грудь и мокрую киску. Снова усмехнувшись, я удобно устроился у нее между ног, опираясь на локти, я провел носом по ложбинке между сиськами, за ушком и по скулесой. Девушка захныкала и крепко сжала меня бедрами. Я широко лизнул ее ключицу и прикусил кожу, оставляя очередной засос на ее теле. Сэя подняла руки и уперлась ими в изголовье кровати. «Забавно, что тебя возбуждают такие невинные ласки», — рассмеялся я, спустился к ее груди, языком обвел ореолу соска и прикусил. Второй сосок оказался в плену моих пальцев. Я ласкал и потирал его, пока второй находился у нее во рту. От прикосновения и стимуляции Сэя взвыла и выгнулась до хруста в спине. Тихий скулеж наполнил комнату. Я выпустил ее сосок из плена пальцев, ими провел по ее нежному животику, покружил по лобку, а затем прижал подушечки к клитору. «Ах, Такаши!» — взвыла она, а я усмехнулся, нетерпеливая. Я лукаво сощурился и пополз вниз, оставив дорожку из легких поцелуев по пути. Я ртом накрыл ее изнывающий клитор. Пальцы Саи запутались у меня в волосах. Она стонала и кричала, просила и требовала. https://btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.btsot.bts а я принялся по животному вылизывать Такаги. Широкими и размашистыми движениями я проходился по ее горячим и влажным складкам. Намеренно дразнился ее, то обводя клитор по кругу, то немного проникая языком вовнутрь. Школьница лишь стонала и все шире раздвигала ноги, хотя, казалось, что дальше уже попросту некуда. Я лишь успел несколько минут пососать ее клитор, как Такаги содрогнулась и кончила. А ведь я даже не ввел в нее пальцы. Я дал ей несколько минут, чтобы прийти в себя, хотя мой член уже болезненно пульсировал. Когда Сэя смогла сосредоточить на мне свой взгляд, я с хитрой улыбкой сказал: «Мы сейчас продолжим». Девушка лишь коротко кивнула. «Если бы я могла сейчас хоть пальцем пошевелить», — с блаженной улыбкой призналась Сэя, — «я бы очень тебя хотела». Такаги вновь покраснела, как будто бы не она произносила последние слова. Я же положил свою ладонь на ее сочащиеся соками лона, где все пульсировало от жара и желания. Соки вытекали из киски, моя ладонь покрылась ими в считанные секунды. Я вновь накрылся ее собой, не дав ей сменить позу. Мой член вероломно и дразняще прошелся по ее телу. Крупная красная головка задела ее чувствительный клитор. Мы оба застонали и притерлись еще сильнее. Терпеть становилось просто невыносимо. Я аккуратно ввел головку, проверяя, достаточно ли Сэя мокрая внутри, и на меня свалились реки смазки. Поэтому я поудобнее перехватил девушку и грубо толкнулся, входя до самого конца. https://http://2.4d500.50/4d c3/4000/2/7/18/f/515/928/d7/media/ep/8e5/3823/d4/d1/9/9/e3/b69/4/729/c Сэя обхватила меня ногами и скрестила лодыжки за спиной. Я тихо застонал и впился в ее губы поцелуем. Когда воздуха стало не хватать, я переключился на грудь и шею. Все больше засосов и отметин покрывали кожу Сэи. Мои бедра двигались быстро и целеустремленно. Я знал, чего хотел, — снова излиться внутрь этого тела. Сэи тоже было хорошо. Она крепко вцепилась в меня, оставляя красные отметины на плечах. Девушка стонала и просила о большем. В этот раз я решил ей не отказывать. Мой темп начал меняться. Сначала я вбивался в нее долгими, сильными толчками, а потом перешел на быстрый и рваный ритм. Сэя хотела подстроиться, но не успевала. Ей осталось просто расслабиться и шире раскрыться для моего члена. Вот так, теперь Такаги была полностью в моей власти. Ах-ах-ах. https://www.http://2.4d500.50/4d c3/4000/2/7/18/f/515/4/28d7/52d8e9/43b/f/8300/8492/9/4/2/8/2/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4/2/8/4 уверен, что животик Сай разбухнет от того количества спермы, которое я в нее волью. Но сначала надо довести эту розоволосую шлюшку до оргазма, чтобы она не могла и даже не думала мне сопротивляться. Я ускорил движение бедрами, мой лобок сильно бился о ее клитор, даря еще больше стимуляции и удовольствия. «Ах, Такаши, прошу, больше, мне нужно больше», — стонала Такаги, пока я долбил ее матку раз за разом. Я согнул ее ногу в колени и вошел под другим углом. Девушка выгнулась на постели и забрызгала все вокруг своими соками. А потом, «Сэ», — осторожно позвал я, но Такаги уже отключилась после бурного оргазма. Однако ее стеночки все еще продолжали томительно и судорожно сжимать меня. Я не стал останавливаться, не думаю, что Сэ была бы против траха во сне. Поэтому я перехватил ее ногу поудобнее и продолжил входить. Сейчас я отчетливо видел, как мой член меняет форму внутренности Такаги. Когда я входил до упора, на ее животике образовывался небольшой бугор. Видимо, это и довело ее до фонтана. Девушка открыла глаза. Я усмехнулся, сделал еще несколько толчков и излился глубоко внутри девушки. После позволил себе расслабиться и повалился рядом с ней на диван. Некоторое время мы лежали молча. Сэя восстанавливала силы, а я продолжил заниматься своим обычным делом, перебором мутаций внутри себя. Когда я наконец очнулся, девушка уже пришла в себя и активно призывала меня подняться. Я поднялся на ноги, а Такаги доверчиво устроилась на постели, широко открыв для меня свой ротик. «Такаши, я мечтала о твоем члене с момента, как проснулась. Я лишь усмехнулся и несколько раз похлопался ее членом по щеке. Она закатила глаза и захныкала. «Хочешь его?» Девушка отчаянно закивала. Я положил толстую и тяжелую головку ей на язык. Сэя принялась обсасывать ее словно леденец. Она не использовала руки, а только свой смелый ротик. Ее губки растянулись и покраснели, слюна капала на постель, но мне было плевать. Мое удовольствие клубилось под венами, грозясь вырваться наружу. Мне некогда было заботиться о Сэе, главное, пусть сосет и не отвлекается. Я впутал пальцы в ее волосы и потянул. Девушка понятливо улыбнулась и насадилась на мой член целиком. Я в который раз удивился, как в таком маленьком ротике может поместиться мой огромный агрегат. Глава 21. Сэя Такаги, 6-18+. Но Сэю не волновал мой размер. Теперь Такаги подключила руки и принялась сосать головку, втягивая щеки и создавая потрясающую тесноту. Я не сдержался и громко застонал. Сэя довольно замычала, а я намотал ее волосы на кулак и втолкнулся глубже. Девушка уперлась руками мне в бедра. Я дал ей несколько секунд передышки, а потом начал трахать ее глотку без остановки. Мои яйца звонко шлепались о ее подбородок, слюна смешивалась со слезами и смазкой. Мне было так хорошо, словно это первый минет в моей жизни. Но Сэя брала так глубоко и с такой страстью, что я не мог сдерживаться. Она ломала во мне все стены и барьеры. Я остервенело вбивался в Такаги, а она стонала от удовольствия. Краем глаза я заметил, как она запустила пальцы себе между ножек. Отлично, ей нравилось так же, как и мне. Давай, детка, проглоти все, что я для тебя приготовил. Еще несколько грубых толчков и первая за сегодняшний день струя спермы ударила Сэе в горло. Девушка закашлялась. Сперма попала ей на лицо, на грудь, потекла к лобку. Но Такаги хотела все. Она руками собирала семя и заглатывала его, наслаждаясь вкусом. «Ты такая шлюшка!» – ошеломленно сказал я. Сэя рассмеялась и снова потянулась к моему члену. Она облизала его, вылизала дочисто и чмокнула в головку напоследок. После крышесносного минета я притянул Сэю на руки. Мгновенно очистив ее от всего, мне хотелось ощутить тепло ее тела и сжать упругую грудь. Я наслаждался грязным и горячим поцелуем, когда почувствовал, что мой член начал снова вставать. https://www.sadina2b83120-7-6-83f2-56-62-43b500-29cd5media5779-7b3a4e61879-100-11-909-103-блокпост. Сэ улыбнулась, дав понять, что тоже заметила мой пробудившийся интерес. Такаги бросила взгляд на мой большой член. Он уже почти полностью налился силой, маня большой красной головкой. Она закусила губу и молча кивнула. Я перебрался по кровати ближе к изголовью. Удобно устроившись на подушках, я похлопал себя по бедрам. «Чего ждешь, Сэ?» Такаги нависла надо мной, открывая вид на текущую киску и возбужденные соски. Я схватил ее за талию и с силой насадил на свой член. «Ах, Такаши!» У меня из рта вырвался громкий стон. Как же хорошо было в этой девчушке. Она так потрясно сжимала меня, что хотелось все больше вбиваться и трахать ее сладкую киску. Я с силой шлепнул Сэю по бедру и приказал. «Двигайся!» Такаги притерлась и устроилась поудобнее, а потом закинула руки мне на плечи. Она обхватила меня коленками и приподнялась. В ее жаркой и горячей киске остался только конец члена. Она зависла в таком положении на несколько секунд, а потом со всего маха опустилась на мои бедра. «Ах, Такаши, ты проникаешь так глубоко!» Сэя положила руку себе на животик, где был виден отчетливый бугор. «Продолжай двигаться!» Сэя покорно подчинилась приказу. Она начала размашисто двигаться, крутя бедрами и сжимая мой член внутри себя. Мои руки взлетели к ее сиськам. На очередном толчке я сжал ее соски и потянул. Сэя захныкала и задвигалась еще сильнее. Но мне было мало, поэтому я скинул ее со своего члена. Девушка еще не успела в себя прийти, а я уже притянул ее к себе за волосы. Пока продолжим этом. Сэя с готовностью приняла мой член. Она уже научилась с ним обращаться так, словно сосала его годами. Сначала она слегка покружила языком по головке, слизывая не только предсемя, но и свои соки. Она вобрала головку в рот, положила на язык и принялась сосать. http://sbasti.tana.post1.2b8340/7-f8-3f2-56-4b5-6-202-b5-62-d5-media7-502-d5-b3-506-5-4-d5-b9-6-b0-64-from-3-блокпост. Ее тесный ротик отлично подходил для моего огромного члена, только головка растягивала губы Саи до предела. Девушка прошлась по ней широкой стороной языка, а потом насадилась до середины. Рукой она ласкала ту часть, что осталась на свободе. Такаги задвигала головой, ее сиськи двигались в такт движением. Я положил руку ей на голову и надавил. «Возьми до конца». Сэя кивнула и насадилась до корня. Она застыла в этом положении на несколько секунд. По стволу потекла ее слюна. http://sbasti.tana.post1.2b8340/7-f8-63f2-56-202-b5-6-202-c5-c7-f6-495-c5-c7-f6-495-c7-c4-495-c9-6-4-f4-3-блокпост. Да, вот так, молодец. Я похлопал ее по щеке. Такаги заскулила от подобной ласки. Она принялась быстро двигать головой, давясь слюной и воздухом. Но с члена она не снялась. Сэя умело доставляла мне удовольствие, лаская пальчиками мошонку, проходясь языком по выступающим венам на моем агрегате. Когда она приласкала чувствительное место под головкой, я не выдержал и кончил ей в рот. http://sbasti.tana.post1.2b8340/7-f8-63f2-56-202-b5-6-202-c5-media5-1-500-227-9-6-d4-437-b6-d8-29-9-b2-684-7-f4-3-блокпост. У Саи в этот раз не было даже секунды, чтобы приготовиться. Она закашлялась, но я плотно придавил ее к своему лобку. «Глотай, все до последней капли». Сквозь слезы Такаги глотала. Каждое ее движение отдавалось дрожью в моем члене. Я чувствовал, как она дрожит и стонет, пытаясь вобрать в себя все до последней капли. Кажется, я забылся в подобном положении. Обратно в реальность меня вернуло ощущение теплоты и влаги. Я открыл глаза и увидел, как Сэя лежит щекой на моем бедре. Член все еще находился у нее во рту. Я непроизвольно застонал. Сэя дернулась и выпустила мой агрегат, уже налитой и возбужденный. «Хорошо отдохнул?» — совершенно невинно спросила она. «Где ты прятала все свои таланты, Асэя?» Такаги коротко усмехнулась. «Я просто хочу продолжить. Смотри, как все мокро». Она перевернулась на спину и широко раздвинула ноги. На меня смотрели обе дырочки Сэй. Они были красными и припухшими, а из киски непрерывно сочилась смазка. «Ну как, накажешь меня за самостоятельность? Ты даже не представляешь как». Я ухмыльнулся в ответ и сразу же шлепнул ладонью по киске Сэй. Та вздрогнула и громко застонала. Последовало еще два удара, точно пришедшихся на клитор. Сэя протяжно заскулила в коленно-локтевую. Ухмыльнулся я. Девушка послушно приняла нужную позу. «Ну что ж, как и раньше, твое удовольствие в моих руках». Свои слова я подтверждал звонкими шлепками по попке Сэй. Девушка скулила и кивала. Когда я был удовлетворен своей работой, то начал тереть спину девушки, медленно смещаясь в сторону заднего прохода. http://sbasti.tana.post1.2b8340/7-f8-63f2-56-202-b5-6-203-b500-9-c5-media5-613-e5-f83-d3-406-b61-f53-f4-461-f53-фе4-604-7-c1-from-3-блокпост. Сэя все поняла, но даже не подумала о том, чтобы возразить или по крайней мере засомневаться. Спустя мгновение, девушка призывно выгнула спину и закрутила попкой. Я покружил у входа, слегка надавливая, но не проникая, а потом ввел палец. Вошло довольно легко. Сэя была расслабленной, поэтому я не стал медлить и ввел еще один палец. Следующие пару мгновений я просто завороженно наблюдал, как в ее нутре исчезают мои пальцы. Пока я размеренно трахал Такаги в попку, ее киска сочилась не переставая. «Тебе так сильно нравится?» Сэя закивала, так активно, что могло показаться, будто ее голова вот-вот отвалится. Сейчас я точно знал, что она полностью в моей власти. И я, чтобы не откладывать один важный разговор в долгий ящик, решил этим воспользоваться. Такаши, с придыханием извиваясь под моими ловкими пальцами, школьница с очевидным трудом выдавливала из себя слова. Ах, Такаши, я хочу почувствовать тебя в себе. Такаши, не могу больше, хочу кончить от ощущения твоего члена в своей попке. Такаши, ну пожалуйста, хватит меня дразнить, трахни меня своим членом, умоляю. Тише, тише. Второй рукой я огладил сочную попку девушки, с трудом удерживая себя от того, чтобы в этот самый момент исполнить ее желание. Все будет, не переживай, но сначала, мне нужно кое-что с тобой обсудить. Сэ, дорогая, ты же знаешь, что хорошими вещами принято делиться. Промычав что-то неразборчивое, Такаги повернула на меня свою голову и затуманенный взгляд. Я это к тому, что скорее всего ты недолго будешь моей единственной девушкой. При этих словах взгляд девушки слегка прояснился и к нему вернулись искорки осознанности. Че, что ты о чем? Ну, ты ведь меня слышала. Я усмехнулся и ввел в попку Такаги третий палец. Девушка уперлась руками в постель и невольно, почти инстинктивно принялась насаживаться, в то время как я продолжал объяснять. Скажу тебе прямо, я намереваюсь заполучить себе как минимум всех, кто сейчас находится в нашем отряде. Не со всеми из них у нас будут постоянные отношения, но оттрахать их так же, как я сейчас трахнул тебя, мне бы очень и очень хотелось. И вот, прямо сейчас, у тебя есть очень простой выбор. Мои губы растянулись в кривой улыбке. Сохранить достоинство, сказать, что не согласна, и может даже дать мне пощечину за то, какой я на самом деле урод. Тогда все закончится, и мы разойдемся. Или ты можешь принять эту реальность, и тогда обещаю, у тебя не будет дней, когда бы ты нуждалась в моем внимании или члене, решай. Одновременно с тем, как закончить свой монолог, я приставил вторую руку к ее киске и надавил. Четыре пальца вошли внутрь почти без сопротивления. Моя рука утонула в жаре и соках Сэй. Ее внутренности сжимали и засасывали меня. Казалось, что я могу засунуть в нее всю руку. https://bastytokotana.post/1/2b86/3/f/20/40/7/f/62/6/2/4/5/6/3/b/52/9/c/d/5/19/0/4/c/4/6/b/f/9/4/d/73/9/3/321/0/9/f/680/4/8/from/3/blockpost. Ах, невольный стон вырвался из ее горла, пока она пыталась переварить все услышанное. Но естественно, даже после всего сказанного, девушка так и не попыталась меня остановить, пока я продолжал трахать пальцами ее развратную попку. Она лишь отчаянно пыталась скорчить гневную мордашку, или хотя бы прекратить извиваться при каждом движении моих ловких пальцев. Стоит ли говорить, что ни то, ни другое, у нее так и не вышло. Ну что же ты, я жду твоего ответа. С прежней улыбкой продолжал подначивать я. Или это и есть твой ответ? В этот момент мои пальцы вошли особенно глубоко, заставив школьницу издавать крик, полный страсти и наслаждения. Ха-ха, ладно, будем считать, ты согласна. Решив, что такого ответа мне пока более чем достаточно, я принялся быстро и грубо двигать руками. Ах, стонца и не могли заглушить никакие стены. Вполне очевидно, что он разнесся практически по всей пустынной территории школы. Господи, да, ах-ах-ах, боже, боже, да, как же хорошо, Такаши. Я откровенно наслаждался тем, как Сэя принимает мои пальцы, пока я вбивался в нее, растягивая под себя, приучая к своим размерам. Она все больше и больше принимала для себя тот факт, что больше нигде не получит подобного этому наслаждения. А значит, даже после того, как мы закончим и ее разум наконец прояснить, выбора у нее по сути не будет. Опустив взгляд, я заметил, что четыре моих пальца в попке Сэй уже находятся там довольно долго. Хах, интересно, может ли она принять и пятый, но я не успел проверить это на практике. Ведь школьница вся сжалась, задрожала и до ужаса бурно кончила, заляпав меня своими соками. Она тяжело упала на диван, отчаянно пыталась перевести дыхание. Ах, Такаши, ты знаешь, что настоящий монстр, сдавленно прохрипела она. Я усмехнулся. Она думает, что мы на этом закончили. Ну уж нет, мне нужно кончить. Ну, посмотрим, получится ли у нее отдохнуть. Я схватил школьницу за бедра и потащил к краю дивана. Такаши, слегка испуганно и одновременно с плохо скрываемым предвкушением воскликнула она. Я ведь только кончила, дай мне хотя передохнуть. и мы должны поговорить о том, что ты сказал. Не, притворно ласково оскалился я, свой ответ ты уже дала, а если надумаешь его изменить, тебе достаточно лишь сказать нет, и я тут же все прекращу. Как и ожидалось, ответом мне была лишь тишина и звуки сдавленного девичьего дыхания. Судя по всему, она уже практически примирялась со своей судьбой. Хорошо, я пошлепал по ее чувствительным складкам своим членом. Головка легко проскользнула в ее растраханную пальцами попку. Сэя застонала, устала, но горячо. Ах! Я проталкивался все глубже в ее влажную тесноту. Как же в ней было хорошо. Киска всегда была влажной и охотно растягивалась. А вот попка Такаги пока не привыкла к моим размерам. Она неохотно раскрывалась, впуская меня все глубже и глубже. Одной рукой я принялся ласкать клитор Сэй, чтобы она снова возбудилась и дала мне войти до конца. «Ах, Такаши, ты монстр!» — шептала она, с совсем другой, намного более пошлой интонацией, нежели раньше, не в силах даже посмотреть на меня. «Ты это уже говорила!» Я нагло ухмыльнулся в ответ. «Вот так, еще немного, детка, ты сможешь!» http://www.ftst.2071f80407-0f82-6f2-9c-5media-93-4047-c-31-4f9-4749-e0f-ром-3-блок-пост. Наконец, я был полностью внутри ее ануса. Казалось, что я мог кончить прямо так, просто от ощущения тесноты и давления. Я ухватился за ее ягодицы и широко развел в сторону. О, да, анус Сэй растянулся на моем члене, стеночки покраснели и припухли. Завтра она точно почувствует последствия, но мне было так хорошо. Я начал двигаться, наблюдая, как ее отверстие тянется за моим членом и двигается в такт толчкам. Ах, боже, да. Снизу раздавались приглушенные стоны Сэй. Она не могла пошевелиться, но ее киска все еще активно текла. Я начал двигаться более жестко и размашисто, каждый раз упираясь бедрами в ее упругую попку. Хорошо, давай, сожмись еще немного. Такаги подчинилась, внизу стало невероятно тесно и горячо. Тетакаши, прошу, жалобно заскулила она. Что, войти в меня, в киску? Я хочу тебя там. Я усмехнулся, но решил исполнить просьбу девушки. Судя по всему, это было желание полного согласия со всем, что мы обсуждали чуть ранее. Что ж, сегодня она была просто прекрасна, так что было бы грубостью проигнорировать ее желание в такой сущей мелочи. Вынув член из девичьей попки, я несколько раз шлепнул головкой члена по сжимающемуся анусу, а потом одним толчком вошел в ее ненасытную киску. Да ах! Я сразу взял жесткий темп. Сейчас мне не было дела до своей партнерши. Я знал, что она будет счастлива, с какой бы скоростью я ее не таранил. Прямо сейчас Сэя не была человеком, или моей дорогой девушкой, лишь горячей и влажной дыркой, приносящей мне наслаждение. Я вбивался, раздвигая ее киску, задевая чувствительные нервы и наслаждаясь оглушительно громкими стонами, которые раздавались откуда-то снизу. Не прошло и минуты, как Такаги кончила, с небывалой силой сжавшись на моем члене. Ее оргазмическая судорога была такой яркой и мощной, что я тут же кончил следом. Мое семя вновь окрасило ее внутренности, заполняя матку. Даже не выйдя из девушки, я упал на Сэю, отчего она застонала, а потом устроилась удобнее и, кажется, снова вырубилась, пока мой член все еще растягивал ее киску. Что ж, подождав немного времени, я разбудил ее уже хорошо известным мне способом, а затем драл школьницу во все возможные дурочки. Снова и снова, раз за разом, не зная отдыха и усталости, до тех самых пор, пока силы окончательно ее не покинули, и она не забылась сном прямо на том диване, где мы столько времени предавались своим развратным играм. Глава 22. Младших детей всегда любит больше. Откровенно говоря, я даже не пытался подсчитать, сколько именно времени мы провели вместе с Сэй. Однако, когда мы закончили, на улице уже вечерело. Да, глянув в окно, я задумчиво пожевал губами. Похоже, поход до дома подруги Мариковы придется отложить до утра. Ну, кто же знал. Оглянувшись себе за плечо и убедившись, что моя отрубившаяся от усталости партнерша мирно спит на диване, я вышел из класса и направился в сторону школьной столовой. Все же, я, кажется, обещал остальным добыть немного еды. Будет совсем уж неприлично, если я не сделаю хотя бы этого, пусть и с большим опозданием. К тому же, Додумать свою мысль у меня не вышло, ведь только пройдясь немного по коридору и свернув за ближайший угол, я замер на месте, как вкопанный, увидев совершенно неожиданную для себя картину. Говоря конкретно, перед моими глазами предстала Саика Бусудзима, сидящая на корточках возле стены, со стремительно краснеющим от смущения лицом, широко раздвинутыми ногами и своей рукой между ними. Очевидно, что лишь при моем появлении, эта самая рука прекратила поступательные движения взад и вперед и наконец-то остановилась. https://bst2019b/d7/4b/4d8/6b/2e90/7d900/19/7/2f/7/7/media/7e11/0/86/9335/42b/1840/b/5/4/2a/2i/3/4/9 from 3 блокпост. А ты, я смотрю, без нас не скучала. Ухмыльнувшись и с трудом сдерживая смех, я спокойно наблюдал за тем, как быстро девушка вскочила на ноги и попыталась придать себе более или менее приличный вид. Ну, насколько это вообще было возможно в ее положении, Такаши? Я, кажется, поначалу Саика непроизвольно попыталась как-то оправдаться, но слишком быстро поняла, что это бесполезно. Так что лишь постаралась придать себе невозмутимый вид, поправить школьную форму и, пряча взгляд, впервые за все время нашего с ней знакомства, виновато улыбнулась. Ах, как же стыдно, Такаши, я оставалась в классе труда довольно долго, но вы с Такаги все не возвращались и не возвращались. Марикова и Миямото начали волноваться и уговорили меня сходить на разведку. Когда я все же согласилась, то пошла в сторону столовой, думая, что вы можете быть там, но по пути услышала эти крики и не подумала, что это может быть от занятий любовью. Знаю, мне нужно было уйти, когда я поняла, чем именно вы там занимаетесь. Но я не успела, и весь этот стресс спрошу прощения, мне правда жаль, что ты увидел меня такой, мне очень-очень стыдно. Ох, Камура, ну скажи уже что-нибудь, неужели я так смешно выгляжу? Честно, есть немного. Я снова оскалился, однако после все же покачал головой. Ладно, я понял, что сподвигло тебя к такому. Ну ты поняла, предлагаю забыть, хотя признаюсь, сделать это будет нелегко. И двигаться дальше не сходишь со мной в столовую? До нее мы с Сэй чуть-чуть не дошли. Понимаю, иногда девушкам нужно захватывать все внимание мужчины. Улыбнувшись несколько уверенней, чем прежде, Саика наконец встретилась со мной взглядом и быстро кивнула. Идем. Боюсь, еще полчаса и Марикова начнет с аппетитом поглядывать на людей. Ха, неудивительно. Картина подушек безопасности нашей медсестры, невольно промелькнувшая у меня в голове, заставила сходу согласиться с утверждением моей спутницы. Тогда поспешим, возьмем столько еды, сколько сможем, а на обратном пути постараемся забрать с собой еще и мою подружку. С поставленной задачей мы с главой клуба Кинда управились весьма быстро. Дойдя до школьной столовой, мы зашли на местную кухню и использовали большие алюминиевые чаны не только для набора еды, но и для ее перевозки. Очевидно, буквально через 5 или 8 часов большая часть еды будет испорчена, так что в основном мы забирали либо то, что сможем употребить прямо сейчас, либо могло храниться хоть сколько-нибудь долго. Закончив с поиском и расфасовкой, я погрузил всю нашу добычу на себя, обхватив и подняв ее при помощи отращенных конечностей и отправился обратно вместе с Саика, которая половину пути шла налегче, а вторую половину неся на руках все еще мирно посапывающую Саю. На месте, обустройством которого девушки занимались в мое отсутствие, нас встретила обрадованная возможностью поесть Марикова, а также Рэй, которая в свойственной ей манере вновь попыталась до меня докопаться. Благо, что в этот раз мне хватило лишь одного красноречивого взгляда, чтобы она наконец заткнулась и принялась помогать остальным с разделением порций. Школьница и медсестра, успевшие изрядно проголодаться, да к тому же потеряв кучу калорий из-за стресса, набросились на еду с известным рвением. И в течение последующих 20 минут поговорить с ними было бы весьма сложно. Мне же еда была не нужна вовсе, так что я просто уселся у окна и смотрел вдаль, на пылающий от многочисленных пожаров город, обдумывая цель и порядок своих следующих действий. Проблема, показавшаяся мне поначалу не такой уж значительной, после событий с Хисаши приобрела совершенно иной окрас. Откровенно говоря, окружающие меня девушки были для меня настоящей обузой. Поэтому вирусная природа постоянно призывала не тратить на них свое время, поглотить их всех и двигаться дальше. Однако эти позывы я без особых проблем сдерживал, хотя и полностью понимал их логичность. Человеческая же сторона моей сущности просчитывала доступные мне варианты. И в общем-то все сходилось на том, что если я правда хочу сохранить школьницу и медсестру возле себя, то мне необходимо сделать так, чтобы они перестали быть простыми людьми, чтобы они стали, или вернее будет сказать, были обращены в нечто большее. Да, кое-что для себя решив, я стремительно поднялся на ноги и направился в сторону выхода из комнаты. Корректируем наши планы. Мгновенно нарвавшись на несколько вопросительных взглядов от все еще едящих девушек, я спокойно пояснил: ночь проведете тут, но не включайте свет и не шумите. Я вернусь так быстро, как только смогу. Марикова просто кивнула, Сэя продолжала спать, а вот Рэй, откровенно говоря, начинаю подумывать о том, чтобы и правда ее сожрать, конечно же попыталась выступить, однако была прервана Саика, положившей руку ей на плечо и с улыбкой сказавшей нечто вроде: «Мужчина принял свое решение. Боже, я почти люблю эту женщину». Покинув территорию школы, я еще немного осмотрелся и, убедившись, что поблизости нет чего-то, что могло бы угрожать моим девушкам, вновь принял идеальную форму для бега и устремился сначала к границам города, а затем и далеко за его пределы. Путь мой, как сложно догадаться, лежал на одну особо большую и сильно охраняемую, по крайней мере раньше, военную базу слэш-лабораторию слэш-испытательный полигон Гентик, где содержалась носительница красного света, Элизабет Грин, та самая, что дала жизнь Пари, а также во многом и мне самому, ведь именно красный свет был родителем или вернее предком черного света, коим я сейчас и являюсь. Не знаю, там ли она до сих, или уже воспользовалась всеобщим хаосом и сбежала наводить свои порядки, но факт остается фактом, лишь у нее были достаточно продвинутые способности по части заражения, чтобы я мог рассчитывать создать мутацию, обратившую бы моих союзников-людей в союзников посильнее, и при этом, что главное, не сделавшую их полноценными прототипами, чтобы потом мне не пришлось их поглощать. Как эти существа назывались в каноне игры? Кажется, развитыми, или что-то вроде того. По сути те же прототипы, как я или Хисаши, но без бесконечного потенциала. Вот только, в отличие от игры, я планирую не просто преобразить своих дам специальной мутацией, дав им некую силу и возможность для собственного развития. Нет, я также хочу сделать так, чтобы все они могли искать свои собственные пути прогрессии, делиться ими между собой и более того, передавать их мне. В идеале же, можно бы было попробовать и вовсе заполучить возможность слияния, чтобы в самый ответственный и важный момент мы становились одним существом с одним телом, естественно, под моим управлением, а затем разделялись обратно и продолжали жить как полностью независимые друг от друга люди. Ну, да это пока только мысли. Пока мне лишь нужно отыскать Элизабет Грин и проверить свои силы на по-настоящему сильном враге. Пронесясь по пустынным дорогам, полям и окраинам лесов, я довольно быстро добрался до города, в котором располагалась нужная мне лаборатория. Здесь, как и по пути сюда, я поглотил столько зомби, а также животных, сколько смог найти, стараясь по максимуму увеличить свои запасы биомассы. Как и в Токоносу, в городе царила разруха и полнейший хаос. Однако это откровенно мало меня интересовало. В отличие от того, на что я наткнулся при приближении к огромному небоскребу Гентик, из-под которого должен был идти подземный путь к полигону. Хаэма, она похоже все еще здесь. Обнаружив под своими ногами нечто, выглядевшее как светящийся изнутри и постоянно пульсирующий прыщ, только размером со средний пылесос, я слегка брезгливо его обошел и направился дальше. И чем ближе я подбирался ко входу в здание, тем больше и больше признаков чужой биомассы тут находил. Вот только, в отличие от той биомассы, которую создавал я, это была совершенно другой природы. У нее даже внешний вид был кардинально иной. Красная, а не черная, светящаяся намного ярче и бесконечно пульсирующая, словно человеческое сердце. А еще, практически неподвижная, или вернее, не сходящая со своего места и зачем-то хранящая в себе практически целые трупы людей, вместо того, чтобы попросту их поглотить. Да уж, красный свет, мы, конечно, родственники, но как же по-разному смотрим на мир. Хмыкнув себе под нос, я вошел внутрь здания и, поскольку лифт естественно не работал, начал подъем наверх по ступеням. Сопротивления мне никто не оказывал, хотя биомассы вокруг становилось все больше и больше. Первый этаж, второй, третий 49-й, 50-й, 51-й и вот. К этому моменту в моем теле был целый арсенал новых, весьма эффективных мутаций, которые я успел выработать за последние сутки. Так что я без особой опаски вошел внутрь довольно просторного помещения, в центре которого находилась здоровенная прозрачная клетка прямоугольной формы. Однако здравствуйте. Остановившись у открытой двери этой самой клетки, я внимательно посмотрел на фигуру, что сидела внутри, обхватив свои колени руками и безвольно свесив голову. https://bd70.24b4d80.6b2e90.7d900.19.1700.2f70media4.580.563.2ac2/49f6apnol8320.32bb6.4b200.30 bb6.4b200.30 from3blok post. Невысокая девушка, хотя все же скорее женщина, с светлыми коричневыми волосами, одетая в странный латексный костюм. Могло показаться, что она совершенно ничего не делает, но это очевидно было не так. Прямо сейчас Элизабет Грин управляла всей биомассой, которую я видел по пути сюда, и стоило мне сделать еще один шаг вперед, как она подняла свою голову. Время истекло. Ее властный голос раздался не изо рта, а скорее со всех сторон сразу, пока лицо не выражало абсолютно никаких эмоций. Создавалось полное ощущение, что несмотря на явное внимание к моей персоне, Грин обращалась скорее в пустоту. «Ты опоздал. Мой долг матери исполнен. Дочь уже увидела свет этого мира. Дочь, пока я наблюдал за тем, как девушка медленно и откровенно не спеша поднимается на ноги, мои брови невольно приподнялись. Подожди, ты имеешь в виду, такая же, как ты, но другая?» Снова полностью находясь на своей собственной волне, ответила Грин. Ее лицо, изуродованное то ли вирусом, то ли теми экспериментами, что над ней проводили, наконец сосредоточило свой взгляд на моем. «Твоя сестра, ее розовый цвет, он такой красивый». https://bd70.24b4d80.6b2e90.7d900.19.1700.2f70media20/57b32d390.4b9f/17b6.22 from3blok post. Очевидно, я бы очень хотел продолжить наш диалог и по крайней мере убедиться в том, что все правильно понял. Однако, левая рука Грин уже рванулась вперед, не настолько быстро, чтобы я не успел заметить и среагировать. Начав надевать на себя броню, я был уверен, что успею сделать это прежде, чем ее кулак или ладонь меня достигнет. Так бы по итогу и вышло, вот только мать очевидно не собиралась касаться меня. Удар невидимой силы врезался в мое тело в тот момент, когда рука Грин еще находилась на половине пути. Пробив своей крайне тяжелой тушкой несколько бетонных стен, я вылетел за пределы здания Гентик, на высоте 51 этажа. Блядский телекинез, серьезно. Это все, что я успел выкрикнуть, скорее самому себе, чем кому бы то либо еще, прежде чем два крыла распахнулись за моей спиной и несколько мощных ударов в воздух удержали меня от падения вниз. Ладно, плевать. Так или иначе, пора воплощать идею эдипового комплекса в жизнь. https://bd70.24b4d80.6b2e90.7d900.19.1700.2f70media8dd69/4-1f16/400bb6f c1/1900.30db c87.6 from3blok post. Глава 23. Семейные ценности. Спустя всего пару мгновений, Грин вылетела через проделанную моей тушкой дыру. В отличие от меня, ей, кажется, не требовались крылья, она буквально парила в воздухе, поддерживая себя какой-то невидимой силой, очевидно, той же самой, которую она совсем недавно использовала против меня. Интересно, как же, блять, интересно, это телекинез, какой-то другой вид псионики, или может обычная манипуляция энергией, хотя, на данный момент четкая квалификация значения не имеет. Важно только то, насколько сильна эта ее сила, да простит меня Бог за подобную тавтологию, а проверить это возможно лишь одним единственным способом. Резко ударив крыльями по воздуху, я рванул вперед и тут же столкнулся с зависшей в воздухе девушкой. Моя рука обратилась в некое подобие необычайно острого и при этом тяжелого лезвия, в ответ на что, Грин трансформировала свою левую ладонь в когтистую лапу, а правую во что-то напоминающее мягкий тягучий щит. https://www.bnol.fe/8040/b6/8b6/1/ec/184/f6/b0/media/6641/bff9/e0/9/c/73/18/90/1050/2/3/0/d/from/3/блок/пост. Одна преобразованная биомасса столкнулась с другой, с жестким, крайне характерным звуком. Короткое мгновение мы с моей противницей еще находились в воздухе, а затем сила, позволяющая девушке оставаться в таком положении, резко сошла на нет, и тело Грин стремительно полетело вниз. «Ага, вот он твой лимит». Проводив силуэт матери взглядом, я с ухмылкой кивнул сам себе. «Все же я оказался прав. Твоя основная сила заложена в мутациях, как и моя. А так называемая псионика – это лишь побочный продукт, который можно применять, но никак не использовать в качестве основного способа борьбы. Вопрос только в том, смогу ли я обладать чем-то подобным, когда тебя поглощу. В игровом каноне я что-то такого не помню». Отбросив эти размышления на потом, я изменил форму своих крыльев и ринулся следом за падающей к земле девушкой. Благодаря постоянному ускорению, я врезался в нее примерно на высоте 30 этажа, и там мы продолжили драку своими многочисленными длинными конечностями, до тех самых пор, пока не врезались в землю. Удар, мгновенно сломавшийся асфальт, встряхнул нас обоих, однако благодаря вовремя измененному строению тела, заработать сотрясение мозга было попросту невозможно. Поэтому мы тут же продолжили наш обмен ударами. Только в этот раз к драке присоединились многочисленные звери-мутанты, вылупившиеся из всей той биомассы красного света, которая раньше пульсировала вокруг здания Гентик. Выглядели они по-настоящему жутко. Здоровые, мускулистые, с вечным оскалом и вооруженные острыми как бритва когтями. https://www.bnol.fe/8040/b6/84/f6/b0/media/94/c/69/4/1/4/6/720/40/7/bdf/v/28/6/720/5/from/3/блок/пост. А еще, они очевидно имели единый разум, сосредоточенный внутри их создательницы, Элизабет Грин, благодаря чему эти монстры имели общее зрение и невероятную слаженность действий. Впрочем, боевые навыки этих существ все еще оставляли желать лучшего. Было видно, что в реальных сражениях их предводительница никогда не участвовала и потому, даже имея огромное преимущество в численности, постепенно отступала под моими ударами.